Глава 26. Лера. 1-1. Надев маску полного безразличия, шла на работу. И почти на 100% была уверена в том, что партия под кулак Тимура меня заждалась. Мне было все равно. Мы ничего друг другу не обещали, почему я должна чувствовать вину? Но я ее чувствовала. И она прожигала огромную дыру внутри меня. Хотелось стереть напрочь это дурацкое воспоминание о приходе Славика из памяти Тимура. Утро было хуже некуда. Мы встретились в лифте. Мои глаза блуждали по полу в надежде найти что-то настолько интересное, что позволит мне не встречаться с его пристальным взглядом, которым он сверлил меня насквозь. «Здравствуйте, Валерия Викторовна». «Здравствуйте». «Ну, как спалось?» Очевидно, с подтекстом спросил он. «Нет, ну что за наглость?» Я подняла глаза и сказала. «Плохо, очень плохо». «А что, сегодня не будет кофе с сердечками?» «Было бы очень кстати». Взгляд Тимура мне совершенно четко сказал, что я еще пожалею о том, что сказала. Да я уже и сама пожалела. Но он первый начал, а молчать — это не про меня. День обещал быть жарким. Выйдя из лифта, я смиренно пошла к нему готовиться. Тимур меня гонял целый день из кабинета в кабинет, выдумывая все новые и новые причины. Тут уж его фантазия была поистине неиссякаема. И не придерешься ж ведь. Но пусть потешит свое самолюбие. Хотелось спросить, а как же деловые отношения? Мы очень жестко друг с другом разговаривали, каждый искал повод упрекнуть другого. Вчерашнее взаимопонимание как не бывало. Негатив настолько зашкаливал, что коллеги нас обходили стороной. Шла на скорости в кабинет Тимура. Но как до такого могло дойти, что он мне выдает задание и нагружает по полной, будто я его девочка на побегушках? Очевидно, я теряла сноровку, но он был во всем впереди меня. Подойдя к прозрачным стенам его кабинета, обалдела от увиденного. В общем, ничего удивительного. Так я и представляла отношения Тимура с Алиной. Но средь бела дня... Посмотрела за окно. Темень на часах 22:00. Вот это я заработалась. Совсем себя не берегу. Оглянулась вокруг ни единой души. Взгляд опять сосредоточился на том, что происходит за стеклом. Алина сидела на столе. Ноги на кресле начальника, голова чуть откинута. Тимур пробовал ее губы, словно десерт, а потом медленно спускался к шее, наслаждаясь каждым кусочком тела практикантки. Глубокое декольте Алины было очень кстати. Рука Тимура оголила грудь и гладила ее соски. Примерила ощущение Алины на себя, сразу бросила в жар. В голову ворвались воспоминания о проведенной совместной ночи. Стало неприятно, что Тимур вот так запросто меняет партнерш, и, в общем, ему все равно, с кем получать удовольствие. Хотя чего греха таить, я тоже была в плюсе от нашего незапланированного сближения. А от него странно ждать другого. Но все же чувство собственности неприятно давало о себе знать. И чувствовала, что меня теперь всю жизнь будет преследовать этот косяк. Только хотела развернуться и уйти, и телефон предательски запел. Я мысленно выругалась и отбила неугомонного Славика. Все не вовремя и не к месту. Но шансов остаться незамеченной не осталось. Я резко опустилась на корточки и спряталась за стол. Юбка была узкой и уже трещала по швам, поэтому пришлось встать на колени и, не теряя времени, медленно, но верно двигаться к выходу, как партизан в засаде. Было бы странно, если бы мой побег удался. Где-то ровно на середине пути Тимур вышел из аквариума и включил свет. Картина была еще та. Думаю, он от души про себя смеялся надо мной. «Валерия Викторовна, вы еще здесь? Что-то припозднились?» С откровенным издевательством воскликнул он. «Сволочь, все из-за тебя!» Я встала, как будто вообще ничего не произошло, сделала вид, что искала какую-то вещь на полу. Поправила одежду и полное спокойствие и самообладание сказала. «Да, нужно было кое-что доделать». Старалась говорить, не поднимая взгляда. Сама потихоньку отступала к двери. Тимур не отставал, подошел почти вплотную и пытался заглянуть мне в глаза. Алина сидела как мышка в его кабинете и не подавала ни единого звука. Думаю, он хотел понять, я что-то видела или правда оказалась здесь случайно. Я не была настроена сейчас устраивать словесные перепалки и быстро, все так же не глядя в глаза, удалилась. Вызвала такси и все думала, ну за что ж мне такое невезение? От волнения даже тряслись руки. Чтобы хоть как-то отвлечься, решила позвонить Славику. «Привет, ты что-то хотел?» «Привет, я тебя не разбудил?» «Нет, не поверишь, я еще на работе». «А, понятно. И это твой партнер, видимо, тоже там?» Я пропустила фразу мимо ушей. Ты по делу или так позвонил? А то нет настроения выслушивать твой бред. Лера. Пауза. Что? Ты там не обижайся на меня. Звони, если что. Хорошо, спокойной ночи. Положила трубку. Вот идиот. Из-за него все кувырком. Сейчас бы тихо, мирно спала в своей кровати и не парилась насчет того, в каком настроении пребывает Тимур. На душе скребли кошки. Опять было противно, грустно и ныло под ложечкой. Хотелось взять стул и разбить эти чертовы стеклянные стены. Пришло сообщение от такси. Я собрала все свои вещи и ушла. Улеглась к часу, а утром в 6 уже вставать. Когда это уже закончится?